Еще одно, — сказала Хиллари. — Мне бы не хотелось ночевать в твоей квартире. Фрай до тебя не доберется. Я буду рядом, и со мной оружие. Он может быть могуч, как мистер Вселенная, но пистолет уравнивает шансы. Хиллари покачала головой. Может, все и вправду будет в порядке, но я все равно не смогу уснуть. Тони, я всю ночь стану прислушиваться к разным шорохам. Что ты предлагаешь? Давай сделаем все, что нужно. Уложим вещи и, убедившись, что за нами нет слежки, переберемся в отель поближе к аэропорту. Тони сжал ее руки. Окей, если тебе так спокойнее. Лучше перестраховаться, чем потом всю жизнь раскаиваться. Во вторник в 4 часа 10 минут Джошуа Райнхард сидел в своем кабинете, чрезвычайно довольный собой. За последние пару дней он проделал колоссальную работу и теперь мог позволить себе посидеть у окна и полюбоваться горами и виноградниками. Почти весь понедельник он провел у телефона, ведя переговоры с банкирами, биржевыми маклерами и финансовыми советниками Бруно Фрая. Решалась судьба имения, активов и прочего имущества. Долгая, выматывающая работа. Все утро и половину дня во вторник он потратил на телефонные переговоры с самыми известными в Калифорнии ценителями искусства. Речь шла о том, чтобы составить каталог и правильно оценить стоимость коллекций, собранных членами семьи Фрай за 6 или 7 десятилетий. Патриарх семьи Лео Фрай, отец Кэтрин, умерший 40 лет назад, начал с увлечения сделанными вручную декоративными кранами от винных и пивных бочек. Одни из них были выполнены в форме человеческой головы, другие изображали головы чертей, ангелов, шутов, волков, эльфов, ведьм, гномов и прочих сказочных существ. Ко времени своей смерти Лео располагал более чем 2000 таких кранов. Пока отец был жив, Кэтрин разделяла его увлечение. После его смерти коллекционирование сделалось основным интересом ее жизни, перейдя в настоящую страсть, почти манию. Джошуа хорошо помнил, как у нее всякий раз загорались глаза, когда она показывала ему очередное приобретение. Кроме кранов, она собирала эмали, музыкальные шкатулки, пейзажи, хрусталь, античные камеи и массу других вещей. После кончины матери Бруно продолжил семейную традицию, так что оба особняка, тот, что Лео выстроил в 1918 и возведенный самим Бруно 5 лет назад, были битком набиты дорогостоящими шедеврами. Джошуа обзвонил художественные галереи и престижные аукционы Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, и все изъявили желание прислать своих оценщиков. Здесь пахло жирными комиссионными. В субботу утром должны были прибыть по 2 человека из обоих этих городов. Зная, что потребуется несколько дней для ознакомления с имуществом Фрая, Джошуа позаботился о том, чтобы для них забронировали места в гостинице. Наконец-то у него появилось ощущение, что он овладел ситуацией. Оставалось лишь определить, сколько времени ему понадобится для выполнения обязанностей душеприказчика. Вначале Джошуа боялся, что и за несколько лет не распутается. Однако теперь, когда он перечитал завещание, составленное 5 лет назад, и познакомился с финансовыми советниками Бруно, он уверился, что этот вопрос можно будет утрясти в течение нескольких недель. Дело облегчалось 3 обстоятельствами. Во-первых, у Бруно Фрая не осталось здравствующих родственников, которые стали бы оспаривать друг у друга наследство. Во-вторых, все, что останется после уплаты налогов, будет завещано на благотворительные цели. В-третьих, Бруно Фрай чрезвычайно просто вел свои дела. 3 недели и достаточно. Самое большее — 4. После смерти жены Коры 3 года назад Джошуа вдруг осознал скоротечность жизни. Ему не хотелось терять ни одного дня, а каждая минута, потраченная на дела Бруно Фрая, явно была потеряна напрасно. Конечно, он получал приличное вознаграждение, но у него и так было достаточно денег, больше, чем он мог потратить. Джошуа владел собственной недвижимостью в долине, включая несколько сотен акров виноградников. Он даже начал подумывать, не передать ли все дела, связанные с наследством Бруно Фрая, в другие руки, но чувство ответственности не позволило ему это сделать. Ведь никто иной, как Кэтрин Фрай, поддержала его 35 лет назад, когда он делал первые шаги в Напа-Валли. Хватит и 3 недель. А потом он займется более интересными вещами. Чтением хороших книг, полетами на собственном самолете и освоением новых блюд. Всем тем, что заполнило его жизнь после того, как не стало Коры. В 4 часа 20 минут, довольный тем, как идут дела с наследством Фрая, и успокоенный прекрасным видом из окна, он встал и вышел в приемную. Там секретарша Карен Фар изо всех сил молотила пальцами по клавиатуре ЭВМ фирмы IBM, клавиши которой отзывались на легкие, как перышко, прикосновения. Это была миниатюрная девушка с бледным лицом, голубыми глазами и тихим нежным голоском, но энергии у нее хватало на двоих. «Я бы выпил виски», — сказал Джошуа. «Если кто-нибудь позвонит, скажите, что я вдрызг пьян и не могу подойти к телефону». «Они завопят. Как? Опять?» Джошуа рассмеялся. «Ладно уж», — смилостивилась мисс Фар. «Идите пьянствуйте. Возьму на себя бесчинствующие орды». Вернувшись в свой кабинет, Джошуа отпер бар, положил в бокал льда и плеснул виски Джек Дэниелс. Едва он сделал пару глотков, кто-то постучал в дверь. «Войдите». Это оказалась Карен. «Там звонят». «Я думал, мне дадут спокойно наклюкаться». «Не будьте брюзгой. Это часть моего имиджа». «Я сказала ему, что вас нет, но когда узнала, чего он хочет, подумала, что, может быть, вы захотите поговорить с ним. Там что-то странное». «Кто звонит?» «Какой-то мистер Престон из Первого Тихоокеанского объединенного банка Сан-Франциско. Насчет Фрая». «И что же тут странного?» «Вы лучше сами с ним поговорите». Джошуа вздохнул. «Хорошо». «Он по второму телефону». Джошуа снял трубку. «Добрый вечер, мистер Престон». «Мистер Райнхард?» «У телефона. Чем могу вам помочь?» «Мне сказали, что вы душеприказчик Бруно Фрая». «Правильно». «Вам известно, что Бруно Фрай владел счетами в нашем банке?» «В Первом Тихоокеанском?» «Нет, я этого не знал». «Сберегательным и расчетными счетами, а также персональным сейфом», — уточнил Престон. «У него были счета в разных банках, но вашего я не видел в перечне. Правда, я еще не все просмотрел». «Этого-то я и боялся», — сказал Престон. Джошуа нахмурился. «Не понимаю. Какие-нибудь проблемы с вашими счетами?» «Мистер Райнхард, у мистера Фрая есть брат?» «Нет». «Почему вы спрашиваете?» «Он не обзаводился двойниками?» «Прошу прощения». «У него не возникало потребности в двойнике, человеке, который мог бы заменить его в определенных ситуациях?» «Вы шутите, мистер Престон?» «Я понимаю, это необычный вопрос, но мистер Фрай был богатым человеком. В наше время, когда террористы всех мастей совершенно распоясались, многие богатые люди нанимают телохранителей, а иногда, хотя и редко, даже двойников, в интересах безопасности». «При всем уважении к вашему городу, — сказал Джошуа, — позвольте мне заметить, что мистер Фрай проживал в Напа-Валли, а не в Сан-Франциско. Здесь не совершаются подобные преступления. У нас другой стиль жизни, не такой, как у вас. У мистера Фрая не было абсолютно никакой нужды в двойнике, мистер Престон. Что все это значит?» «Мы только что узнали о том, что мистер Фрай убит в прошлый четверг», — тихо проговорил Престон. «И что же?» «Все адвокаты утверждают, что банк не может нести ответственности». «За что?» Джошуа начал терять терпение. «Как душеприказчик, вы должны были информировать нас, что наш вкладчик умер. Вплоть до получения этого известия из третьих рук мы не имели никаких оснований замораживать счет». «Конечно». Джошуа решил заканчивать разговор. «Послушайте, мистер Престон, я не сомневаюсь, что вы знаете свое дело, и был бы вам очень признателен, если бы вы поскорее изложили суть вопроса».